Турели на крыше ожили и тихо зажужжали. Стволы поднялись и открыли ураганный огонь. Тысячи трассеров разрезали небо пунктирными линиями. Если бы это нападение не несло нам смерть, то я назвал бы это даже красивым. Тяжелые пули выбивали снопы перьев из тех тварей, по которым у них получалось попасть. К сожалению, это получалось не так уж и часто. Птицы обладали отличной маневренностью и зрением и практически всегда уходили от пуль. «Шейд, покров на ближайших», — сказал Вечный. Я кивнул и начал раскидывать липкие черные сгустки перед глазами тварей. Птицам это явно не понравилось. Они замирали в воздухе, крутили головами, пытаясь сбросить незнакомый навык. Заминка стаи помогла турелям. Стрелять по неподвижной цели намного проще, чем по маневренной. Я раскидывал покров с ужасающей скоростью. Запасы эра таяли, словно снег в разогретой до 100 градусов бане. «Шейд, поднажми!» — закричал Вечный, который еще не вступил в бой, так же как и Йорн. Выругавшись и помянув нехорошим словом свой запас эра, я крикнул в ответ: «Пуст!» После этого рванул к ящику с пузырьками эра. Несколько подобных висели у меня и на поясе, но я считал их неприкосновенным запасом на самый крайний случай. Крышка небольшого ящика отлетела в сторону. Я схватил сразу несколько пузырьков и опрокинул их в себя. Пищевод слегка взбунтовался от холода, но быстро пришел в себя. Покров, покров, покров. Даже выпив эр, он не восстанавливался за секунды. Телу требовалось время для переработки. Поэтому мне приходилось использовать свое умение через каждые 5-6 секунд, как только накапливалось необходимое количество. Тем временем стая тоже не останавливалась. Половину птиц мы сбили, но вторая успел прорваться сквозь заслон и, сейчас растопырив когти на лапах, падал с неба. Я едва успел увернуться. Сразу две твари упали в том месте, где я находился секунду назад. Сила удара была такова, что металлическая переборка прогнулась на полметра вниз. Часть ее вырвала, и я увидел внутренности шагохода. «Йорн, помоги Шейду!» — закричал Вечный. Он окружил себя чем-то вроде вихря из фиолетовых лезвий и время от времени выстреливал сразу десятком в ближайших птиц. Несмотря на приказ, Йорн и пальцем не пошевелил, чтобы прийти мне на выручку. Хотя подобная возможность у него была, ни одна птица не сочла его опасным и не атаковала. Его способность к параличу сейчас бы пригодилась как нельзя лучше. Я хотел взяться за испепелитель, но вовремя вспомнил, что мои запасы эра почти на нуле, пришлось призывать копье. Холодный, серебристый металл в руке предал уверенности, и я бросился на птиц. Они как раз пришли в себя после приземления, растопырили громадные крылья и, мешая друг другу, бросились на меня. В следующие несколько секунд я безмерно порадовался подарку Ариэлу. Похоже, птицы не ожидали, что длинное лезвие копья будет с такой легкостью перерубать их кости. Тремя ударами я обрубил два крыла одной из тварей, после чего вогнал лезвие в центр груди растерявшегося хищника. По глазам твари я видел, она не верила в то, что погибла. Напоследок попыталась ударить меня слегка загнутым клювом, но не устояла на ногах и рухнула на палубу, едва не придавив меня собственным весом. Над головой показались еще несколько тварей, но турели сбили их прицельным огнем. Я сосредоточился на ближайшем противнике. Потеря нескольких собратьев явно расстроила птицу. Она сложила крылья и прыгнула вперед, настолько быстро, что я не успел увернуться. Крючковатый коготь ударил меня в плечо и проделал в нем дыру. Я зарычал от боли и дернул себя в сторону, чтобы спастись от смыкающегося хвата. Этот маневр едва не лишил меня сознания от боли, так как рывок сопровождался тем, что засевший в теле коготь разорвал остатки кожи. Рука мгновенно онемела и перестала работать, повиснув плетью. Останавливаться и обрабатывать рану времени не было. Все новые и новые твари приземлялись на палубу. Большинство из них гибли под огнем турелей, но противников оказалось слишком много. На секунду я оглянулся и увидел, что Йорн принципиально игнорирует меня и помогает только Вечному. Не удивлюсь, если он решил таким способом от меня избавиться. Ревность порой способна привести и не к таким вещам. Я четко ощутил, что рассчитывать могу только на себя. Это понимание придало мне сил. Даже рука начала отходить. Техниты сомкнула края раны и вернули частичную чувствительность. Летающая тварь поняла, что добыча ускользнула, и еще раз прыгнула вперед. На этот раз я ожидал подобное, поэтому бросился вперед и вниз, подныривая под птицу, одновременно нанося удар снизу вверх. Злобный крик монстра прозвучал музыкой в моих ушах и отдался легкой дрожью в ладонях. Я вскочил на ноги, развернулся и увидел, что развалил нижнюю часть птицы практически на треть. Мощный поток крови сейчас заливал палубу и быстро растекался в сторону. Птица еще немного постояла на ногах, прожгла меня напоследок убийственным взглядом и упала на бок. Я усмехнулся, но радоваться было рано. На палубу сел еще один противник. Птица явно вознамерилась отомстить мне за гибель собратьев. Я уже думал потянуться к испепелителю на поясе, но внезапно, мое тело сковал паралич. Руки, ноги, даже глаза перестали слушаться. Я полностью потерял контроль над телом. Казалось, будто даже мысли стали более вязкими. «Шейд, ошибки быть не может, это навык Ирна», — сказала Юри. Несколько секунд я тщетно боролся с оцепенением, наблюдая, как монстр приближается ко мне все ближе. В его глазах я видел торжество. «Шейд, вуаль, она может частично блокировать воздействие», — закричала Юри. «Мне не хватало буквально нескольких единиц эра для активации. Пришлось ждать. Птица уже нависла надо мной, ее клюв раскрылся и оттуда вылетел победный клич. «Давай», — крикнула Юри. «Вуаль, мое тело и одежда моментально покрылась клубящейся тьмой. Это действительно помогло. Тело хоть и ощущалось ватным, но повиновалось. В последнюю секунду я успел перекатиться в сторону. Клюв монстра ударил в металлическую переборку и пробил в ней рваную дыру. Даже представлять не хочется, что было бы, если бы я не успел. Дыра в половину груди – это не то повреждение, с которым способны справиться техниты. Все еще лежа на полу, я ударил копьем. В разные стороны брызнули коричневые перья, а птица упала рядом сбоку от меня. Я сумел перерубить ей правую лапу. «Умри, тварь!» – закричал я, видя, как монстр пытается дотянуться до меня когтями на оставшейся конечности. Удар копьем в голову хоть и вышел не совсем таким, как я его планировал, но сумел раскроить череп твари. Очередная победа заставила поверить в свои силы. Навык Ирна развеялся, и я подскочил на ноги, оглядываясь в поисках противников. Их не осталось. Половина площадки была забита телами птиц. Большую часть сбили турели. Вечный тоже хорошо постарался. Вокруг него лежал сразу десяток бездыханных противников. А вот Йорн так и не сдвинулся со своего места, недалеко от лестницы на нижние этажи. Жалкие остатки стаи сейчас улетали подальше, спасая свои жизни. Из более сотни противников выжило не более 10 особей. Автоматические турели все еще пытались достать противника, но тот уклонялся и удалялся все дальше. «Ты...» Я встал, нашел глазами Ирна и двинулся к нему с твердым намерением набить морду. Одно дело ревность, хоть и беспочвенная. Кроме переглядываний с Ларой у нас ничего не было, и совсем другое, это подставить под смерть собрата по оружию, с которым вместе отражаешь навал тварей меридианов. Йорн животной частью своего существа понял, к чему идет дело. Он достал короткий клинок, а над его раскрытой ладонью повисла алая сфера. «Не подходи», — проскрежетал он. Я промахнулся. «Шейд, что происходит?» — спросил Вечный, пока я двигался в сторону Ирна. Вместо ответа я попросил Юри скинуть логи боя, чтобы Вечный сам все понял. Алая сфера сорвалась с ладони Ирна и с поразительной скоростью рванула вперед. Я выждал момент и дернулся в сторону. Навык лишь частично задел меня по касательной, отсушив руку. Тем не менее, злость практически сразу вернула подвижность конечности. Я бросился вперед, на ходу облепляя фигуру Ирна покровом. Просветленный дернулся в сторону и запустил еще парочку сфер. Безрезультатно. Я уже находился гораздо ближе к нему и левее. Если Йорн думал, что сказка о том, что он промахнулся, сработает, то он меня совсем не знает. В тот раз сфера прилетела точно в меня, когда даже противник только пикировал на палубу. Рядом со мной пролетело еще несколько сфер. Я перехватил копье и ударил в грудь противнику тупым концом. Йорн вскрикнул, из тьмы показался острый конец клинка. Отскочить назад, ударить по ноге, дождаться, когда Йорн упадет на палубу, и ударить сверху. Удары сыпались на противника один за другим. Я никак не мог успокоиться. Нет, убивать я никого не собирался, даже не старался переломать кости, но за попытку убийства он должен ответить. «Шейд, хватит!» — послышался твердый голос Вечного. Я не послушал. Копье раз за разом пропадало во тьме покрова, чтобы отдаться чавкающим звуком спустя долю секунды. Я сказал: «Хватит!» Голос Вечного приобрел угрожающие нотки. В ту же секунду мое тело оплели фиолетово-черные линии. Они сковали руки и верхнюю часть тела. На это я ответил тем, что пропустил сквозь копье эр. Оно тут же почернело, воздух рядом с ним пошел волнами. Легкого прикосновения лезвия хватило, чтобы фиолетово-черные линии лопнули. Напоследок я еще несколько раз ударил тупым концом копья по ярну, после чего развернулся и отошел в сторону. Вечный смотрел на меня с недовольством, но молчал. «Еще раз», — предупредил он меня, — «еще раз этот индюк попытается меня убить, и я за себя не отвечаю. Сейчас я ему преподал урок, в следующий раз убью, и мне все равно, что ты будешь думать по этому поводу», — сказал я. Внутри меня все бушевало от злости и негодования. В этот же момент произошло сразу две вещи. Покров спал с тела Ирна, открыв картину избитого, но вполне живого просветленного. Лицо его не особо пострадало, лишь под одним глазом виднелась крупная ссадина, которая обязательно перерастет в огромный синяк. Встать самостоятельно Йорн не мог, руки и ноги его не слушались. Второе событие – это то, что дверь на нижние палубы распахнулась и в нее влетели сразу пять человек. Энтир, Лара и еще двое незнакомых техников с оружием в руках. Быстро оценив происходящее и лежащего на полу избитого Ирна, Лара сказала: «Шейд, я была о тебе лучшего мнения». Глава 24. Я не стал отвечать Ларе, развернулся и пошел в другую сторону, на ходу отправляя логи того, что произошло между мной, Ирном и Вечным. Лара кинулась к ни за что пострадавшему, но на полпути остановилась. Ее милое лицо на секунду нахмурилось. Похоже, ее и все-таки сообщил ей причину потасовки и дал понять, что к ней это не имеет никакого отношения. Секунду постояв на месте, Лара развернулась и направилась ко мне. Йорн уже достаточно пришел в себя, чтобы увидеть случившееся. В его глазах полыхнул такой гнев, что казалось, он прямо сейчас вскочит с пола и бросится на меня. Этому не суждено было случиться. Трепку он получил неплохую. Я и сам не уверен, смог бы я подняться после подобного. «Прости, я не о том подумала», — сказала Лара, подойдя ко мне. Она выглядела слегка расстроенной и смущенной. Несмотря на то, что девушка являлась вечной со сформированным истоком, она не кичилась этим, общаясь со всеми членами команды на равных. «Мне ни за что тебя извинять», — сказал я. «Ты подумала то, что подумала. Скорее всего, Йорн действительно приревновал тебя и решил отомстить мне, но я никогда не давала ему повода», щеки Вечной зарумянились. «А разве это когда-то кого-то останавливало?» «Ты прав, договорить нам не позволил Энтир». Старик подскочил к нам со словами: «Чего стоите? Нужно собрать Иары полезные ингредиенты. Поход за Рариксом сам себя не окупит». Эти слова услышали все, кто находился на палубе. Закипела работа. Сначала мы общими усилиями собрали весь Иар с летающих тварей, и его оказалось много, почти 500 000 единиц, и это только сверху. Гиен под внизу полегло в разы больше. Казалось, будто на таком промысле можно озолотиться. Нет, шагоход требовал снарядов, ремонта и заправки Иаром. Это практически обнуляло всю прибыль. Не удивлюсь, если дорога к этому месту обошлась дороже, чем в будущем потянут трофеи. После сбора Иара мы приступили к переносу туш монстров к грузовому лифту, который вел на нижнюю палубу, в разделочный цех. Да, был здесь и такой. Шагоход не просто так отличался огромными размерами. Закончив с очисткой верхней палубы, мы спустились в меридиан, где я поразился количеству мертвых гиен. Огромные лапы шагохода были буквально завалены телами в несколько метров в высоту. И это с тем учетом, что техперсонал уже успел убрать немало трофеев внутрь. Работа по сбору и ары тел гиен растянулась до самой ночи. Несколько раз на нас нападали другие монстры, что пришли на запах крови, но стаи оказались небольшими. Людям даже не пришлось отрываться от работы. Хватило огня турели, чтобы разобраться с нападавшими. «Сейчас помру», — сказала Лара, что поднималась вместе со мной на лифте. Рядом стояли еще несколько человек. Почти все еле держались на ногах. «У тебя нет состояния выносливости?» — спросил я, так как, в отличие от остальных, чувствовал себя относительно нормально. «Нет, к сожалению», — ответила девушка, — «знаю, что он достается многим, мне не повезло войти в их число». Я до сих пор не понимал, какие именно навыки имела низкорослая Вечная. Она не сильно желала распространяться на этот счет. Лифт поднял нас на нижнюю палубу, где десятки техников спешно извлекали ценные ингредиенты из туш монстров. Запах стоял такой, что слезились глаза, поэтому я прикрыл лицо рукавом и поспешил в коридор. «Шейд, ты, куда это собрался?» — с легкой улыбкой на идеальном лице спросила Лара. Ее вид не портил даже окровавленный от лодыжек до шеи рабочий комбинезон. «К себе в номер», — сказал я. «Наша смена закончилась. Теперь время ночной». «Так не пойдет, я хочу немного отдохнуть, день был тяжелый. Приходи в кают-компанию, сегодня многие там соберутся». Я прикинул, что Йорн еще не меньше суток пролежит в медотсеке, поэтому легко согласился. Нет, я его не боялся, наоборот, хотелось закрепить урок, что я преподнес ему днем, но и сил на конфликт у меня не осталось. «Встречаемся через 20 минут в кают-компании», — сказал я, после чего поспешил в свою каюту. Хотелось побыстрее скинуть с себя задубевший от крови комбез и принять холодный душ. Закончив с этими делами и накинув на себя повседневную одежду, отправился на встречу с Ларой. На подходе к кают-компании я услышал легкую музыку и легкий гул голосов. Похоже, не только я решил скоротать вечер среди других членов экипажа. Войдя в довольно большой зал, по меркам отсеков шагохода, я окинул его взглядом. Лара еще не пришла, зато меня заприметил Эрл, вечный, с которым мы бились с летающими монстрами на верхней палубе, кивнул мне и приглашающе махнул головой. Помимо него, за столиком сидели еще двое. Их имен я не знал, но точно помнил, что один из них вечный, а второй просветленный. «Шейд, рад, что пришел», — сказал Эрл и поднял кружку с пенным напитком. Носовые рецепторы моментально определили пиво. «Не собирался», — ответил я. Лара позвала пропустить по стаканчику и поболтать. Глаза всех присутствующих моментально прищурились, а улыбки стали хитрыми. Каждый мужчина не раз в жизни видел подобный взгляд у своих друзей. «Лара пригласила», — спросил вечный, чьего имени я так и не запомнил. «Да, ты первый, с кем она согласилась выпить по стаканчику», — сказал Эрл и отхлебнул из кружки. «Я бы предпочел не развивать эту тему», — моментально осек я всякие размышления на тему. «Мы с ней неплохо поладили, и на этом все». По взглядам вечных я видел, что они очень не хотят отпускать эту тему, но не рискнули. «Скажи, а что это за навык у тебя?» «Я несколько раз в жизни встречал способности, основанные на тьме, но ничего похожего на то, что использовал ты», — сказал Вечный. «Просто интересно, как ты сумел так отделать Йорна? Он всегда считался неплохим бойцом. Ты же его разнес его меньше, чем за минуту. Причем от этого позора ему теперь не отделаться еще очень долго». Несмотря на лесть, вопрос был с подвохом. В Шарде не принято разглашать свои навыки, и на что они способны. Это считалось чем-то личным, тем, что не принято рассказывать посторонним. Все за столиком смотрели на меня с интересом, ожидая ответа. «Врожденный навык 5-го уровня», — уклончиво ответил я. «Не хочешь говорить?» — усмехнулся Эрл. «Правильно». В этот момент я увидел, как люди за соседними столиками повернули головы в сторону входа. Я последовал их примеру и увидел Лару. Невысокая вечная застыла в проходе и выглядела немного смущенной всеобщим вниманием. На ней было надето облегающее желтое платье, что заканчивалось чуть выше колен. Короткие волосы были собраны в тугую косу. Выглядела вечная умопомрачительно хорошо. Стройные ноги, плоский живот, полные, чувственные губы и большие глаза. Неудивительно, что почти все мужчины в комнате перевели на нее восхищенные взгляды. «Увидимся попозже», — сказал я, после чего отправился к Ларе. «Отлично выглядишь», — сказал я с явным восхищением в голосе. «Уверен?» — переспросила вечная. «На меня все как-то странно косятся, не могут взгляд отвести», — ответил я улыбкой. Мы с Вечной заняли один из дальних столиков в углу зала, подальше от остальных людей. «Чувствую себя неуютно», — сказала Вечная. Мужчины в зале то и дело бросали на нее восхищенные взгляды, но это быстро закончилось, стоило мне несколько раз перехватить их и нахмуриться в ответ. Весть о происшествии с Йорном уже успела облететь весь экипаж шагохода. «Я принес нам выпить», изменив своему правилу, не пить. Хотелось немного отвлечься от испытаний последних дней. «Шейд, слушай, я так и не поняла, зачем ты ввязался в эту экспедицию?» — спросила Вечная, потягивая коктейль через трубочку. Секунду я молчал, раздумывая, стоит ли мне говорить о реальных причинах, и все же решил рассказать как есть, о долговых слугах, о секторе, о том, как служил дому Харинта и как освободился. К своему удивлению, рассказ лился из меня легко и непринужденно, словно мозг требовал поделиться с кем-то последними событиями. Упомянул я и о том, зачем прибыл в Фрирон, и почему мне потребовалось покинуть его. «Значит, ты и Аника?» — протянула Лара. «Нет, если ты намекаешь о моей связи с ней, то нет. Сам не знаю почему, но я явно не тот, кто ей нужен, и воспринимаю ее как младшую сестру или близкого друга. Лучше расскажи, зачем ты ввязалась во все это?» Лара слегка нахмурилась, но все же спустя секунду ответила: «Навыки. Мне не повезло, Шейд. На этапе просветления я получила всего лишь возможность чувствовать поломки в машинах. На первый взгляд неплохо, но другие вечные и аристократы считают это чем-то странным, и я не могу претендовать на что-то большее, чем роль старшего механика. При формировании истока я вообще не получила ничего. Ноль. Ни навыков, ни состояний. В меня даже аристократы вкладываться не хотят за службу. И ты решила, что охота на Рарикса поможет тебе обзавестись новыми навыками?» «Да», — горячо ответила Лара. Ее глаза на миг полыхнули и аромат избытка эмоций. «Рарикс — это кладезь навыков и способностей. Щиты, атакующие способности, говорят, даже ментальные навыки есть. Если хотя бы парочка достанется мне, то я выйду из состава никому не нужных вечных. Я видел, насколько этот факт биографии угнетает вечную. Ей явно было неприятна эта тема, и я сразу же перевел разговор в другое русло. Лара оказалась удивительно хорошей собеседницей. Мы разговаривали с ней полночи и даже не заметили этого. Алкоголь тоже действовал, хоть и не так сильно, как на обычных людей. В какой-то момент я оглянулся и понял, что мы остались одни. Кают-компания опустела, а гул голосов сменился легкой музыкой. Я сам не заметил, как мы начали танцевать, а после и целоваться, чтобы через 5 минут оказаться у меня в каюте. Лара развязала небольшой узелок у себя на затылке, и платье упало на пол, открыв мне вид на идеальное тело, без единого изъяна. Дальнейшее я запомнил слабо. Пришел в себя только через несколько часов, когда вечная лежала у меня на груди и тихо сопела. Лицо у нее было спокойным и, кажется, она улыбалась во сне. Я лежал, не двигаясь, и смотрел в потолок. В груди разлилось тепло. Несмотря на все предпосылки, я не планировал, что вечер закончится именно так. Похоже, вечная тоже. В один момент ресницы Лары слегка дернулись, а спустя несколько секунд я уже смотрел в голубые глаза вечной. «Ой», — пискнула она. Вечная подскочила и начала быстро одеваться. «Шейд, я не планировала», — сбиваясь со слов и торопясь одеться, — сказала Лара. Я встал с кровати, в чем мать родила, и подошел к вечной. Этот нехитрый маневр залил ее лицо краской. Странно, учитывая, что она делала ночью. «Тебе нечего стесняться», — сказал я и притянул вечную к себе, после чего поцеловал. Я ожидал сопротивления, но нет. Лара страстно ответила, но почти сразу отстранилась. «Шейд, поговорим позже», — сказала она и вылетела в коридор с обувью в руках. Я сел на кровати и попытался разобраться, в чем причина такого поведения, придя к выводу, что мозг девушек рассуждает совершенно иначе, чем мужской. Пошел в крохотный душ. Через полчаса должна начаться дневная смена и требовалось подготовиться. Когда я поднялся на верхнюю палубу, Ирл встретил меня с скабрёзной улыбкой. «Даже не думай», — строго предупредил я. Скорее всего, вечная испугалась, что сегодняшняя ночь станет достоянием всего экипажа. Не удивлюсь, если это уже так, учитывая, что она отнюдь не сдерживалась со стонами. «Молчу», — серьезно сказал Эрл и убрал всякое выражение со своего лица. Место Ирана занял другой просветленный, Идрик, парень с веснушчатым лицом и копной белых непослушных кудрей. Он время от времени посматривал на меня тайком, но я не чувствовал в его взгляде и тени злости. Следующие 2 дня прошли относительно спокойно. Несколько раз на нас налетали стаи тварей, но они не дотягивали до количества первой атаки, поэтому нам даже не приходилось вступать в битву. Турели справлялись сами и развеивали нападения еще на подлете. А вот снизу дела обстояли не так гладко. Нападения различных тварей шли через каждые пару часов. Если бы не огромные трюмы с большим количеством боеприпасов, то мы бы уже остались без турелей. Хорошо, что Интир предугадал подобное развитие событий. С Ларой все оказалось несколько сложнее. Вечная явно избегала меня, но и я не искал с ней встречи. Зачем? Пусть сама разбирается с тем, что у нее в голове. Хотя и солгу, если скажу, что мне не понравилось то, что между нами было. «Всем приготовиться», — голос Интира раздался в голове, — «мы входим в ареал Рариксов. Дроны-разведчики направлены на изучение местности. Контакт с целью может поступить в любую минуту». Прослушав сообщение, я посмотрел на Ирла. Вечный выглядел серьезным. И не зря. Рарикс – это огромная громадина, чуть ли не вдвое больше нашего шагохода. Но главное в нем даже не эры, не навыки. Огромный крокодил, когда он достигал определенного возраста, начинал формировать у себя в мозгу определенную субстанцию. Кто-то назвал ее светочем, кто-то просто сверхконцентратом эра. Главное то, что эта жидкость или орган помогала просветленным сформировать исток и стоила столько, что за килограмм этого вещества можно было купить чуть ли не половину фрирана. Проблема заключалась в том, что подобные органы формировал один из тысячи рариксов. А вот охота на них была крайне затруднена из-за их щитов, пробить которые не мог даже отряд вечных. Здесь требовалось нечто покрупнее. На первый взгляд саванна не сильно отличалась от той, которую я наблюдал последние дни. Но только на первый взгляд. Обычно с верхушки шагохода можно было легко разглядеть многочисленную живность прерий. Сейчас же я видел только несколько зверей недалеко от небольшой речки. «Шейд, у тебя как с Эйром?» – спросил меня Ирл. «Заполнен до краев», – ответил я. Шагоход медленно переваливался с ноги на ногу и продвигался вперед. Все смотрели вперед, ожидая, когда поступит команда от Энтира. Дроны-разведчики могли покрыть собой довольно большое расстояние, и все понимали, что схватка, ради которой затеян этот поход, скоро начнется. Напряжение членов экипажа буквально бурлило в воздухе. Не знаю как, но я чувствовал сгустившееся ментальное поле. Цель найдена. Голос Энтира заставил сердце биться быстрее. Повторяю, цель обнаружена. Всем приготовиться к схватке. Не раз и не два Энтир прогонял модель будущей битвы через наши ИИ, так что каждый знал, что ему следует делать и где находиться. Мне досталась не самая легкая миссия и одна из самых опасных. Я должен буду завесить глаза огромной твари покровом и лишить ее зрения. Проблема состояла только в том, что для этого нужно находиться достаточно близко. Покров не работал дальше 50 метров от цели. «Ты вниз?» – спросил Эрл, когда я направился к лифту. Я молча кивнул. «Будь осторожен». «Спасибо», — сказал я, входя в открывшуюся дверь. Не успел открыться дверь, как я услышал гул голосов. Вечные из ночной смены и многочисленные просветленные застыли неподалеку от окна и что-то обсуждали. Всем им предстояли спуститься на землю, так же как и мне. «Вон он!» — крикнул кто-то. Я бросился к смотровому окну и не сразу увидел зверя. Казалось, будто ничего не изменилось. Все та же тихая саванна с желтой травой и небольшой речкой слева от шагохода. Помогла Юри. Она связалась с другими и подсветила огромного рарикса. Что могу сказать? Я понял, почему сразу не уловил его присутствие. Потому что посчитал, что вон тот большой холм, это просто складка местности. Ошибся. Я знал, что тварь будет огромна, но не ожидал, что настолько. По размеру зверь мог соперничать со многими зеркальными башнями Иша, если положить их горизонтально. Командам, занять свои места, мы начинаем. Послышался воодушевленный голос Энтира из динамиков. Только вот лица людей рядом нельзя было назвать ни счастливыми, ни довольными. У большинства в глазах читался страх. Глава 25. Лифт медленно двинулся вниз. Несколько десятков людей рядом со мной молчали. В воздухе чувствовалось напряжение. Мной тоже завладело гнетущее ощущение катастрофы. Расчитал ли Энтир силы правильно? Надеюсь на это. Хотя, если посмотреть на размер монстра, все знали, что королевский рарикс огромная тварь, но никто не ожидал, что настолько. Это все равно, что воевать против большого холма или невысокой горы. Такая подавляющая мощь должна получить соответствующий ответ. Шагоход больше не казался таким уж и большим, раз в пять меньше самого монстра. Металлические стенки по бокам лифта сменились иссушающей жарой саванны. Мы покинули внутренности шагохода и оказались во втором меридиане. Сбоку я услышал тихий шепот. Кто-то из просветленных молился пантеону местных богов, в которых я так и не удосужился разобраться. Мне это было неинтересно, лишь знал, что богов больше десятка, и они себя никак и никогда не проявляли, если не верить в слова клириков. Брюхо шагохода постепенно отдалялось, и спустя недолгое время платформа на четырех канатах коснулась земли. Люди не стояли на месте, прокачанные до предела, и Энтира руководил операцией и выдавал команды одну за другой. «Шейд, приказываю сблизиться с рариксом до расстояния применения покрова», — послышался голос старика у меня в голове. Я знал, что это не лично он передает сообщение каждому, и синтезировала его речь для большего эффекта. Как по мне, так даже лучше. Энтир бы не сумел передать приказ в подобной форме и с правильной интонацией. Он начал бы мямлить и запинаться, а то и перепрыгивать с темы на тему. Помимо меня, вперед рванули и другие бойцы. Передовой отряд состоял из трех просветленных и двух вечных. Именно мы должны были замедлить продвижение монстра к шагоходу. Остальные, кто спустился на лифте, должны держать периметр и помогать по мере сил нам. Саванна была пуста. Королевский Рарикс разогнал всю живность на многие километры вокруг себя, а те, кто все же решились добраться до водопоя, не выказывали враждебности и готовы были сорваться с места в любой момент. Я летел по желтой траве вперед и наблюдал, как противник медленно разворачивается в сторону шагохода. Двигался он медленно, по крайней мере, мне так казалось, но это все равно впечатляло. Огромная туша с большим количеством каменных наростов на спине, красные глаза, когти размером со стандартный флайер. «Рассредоточиться», — послышался голос и Энтира. Сразу же перед глазами появилась красная линия, показывающая, куда именно я должен направиться. Мое место оказалось неподалеку от небольшой речушки, что делило саванну на две части. Вечные и просветленные рядом со мной начали расходиться в стороны. Спустя минуту все заняли свои места и затаились. Несмотря на практически полное отсутствие живности, никто не хотел стать жертвой залетного монстра. Позади меня саванна начала наливаться голубоватым светом. Я скосил взгляд и увидел, как 3 5-метровых ствола начали накапливать энергию для залпа. С каждой секундой они светились все ярче. Накопители энергии заставляли воздух плавиться рядом с ними. Трудно было даже представить, сколько энергии сейчас собрано для залпа. В один момент мне пришлось отвести взгляд. Стволы по яркости начали соперничать с солнцем. Залп. 3 луча, каждый из них несколько метров в диаметре, разрезали саванну. Казалось, будто даже солнечный свет немного померк на их фоне. Там, где они прокатывались, земля вспыхивала и плавилась. Лучи ударили в приплюснутую морду Рарикса и расплескались по ней. Залп длился около 10 секунд. Безумный поток энергии, что способен пробить брешь в защитных сооружениях Иша, обрушился на тварь. И ей это явно не понравилось. Король саванны взревел. Это явно был не просто крик. В этом ударе ощущался яр. Куцая деревца по бокам от Рарикса вырвало с корнем. Траву на несколько километров вокруг придавило к земле. Я тоже почувствовал воздействие, как и весь передовой отряд. Меня швырнуло в сторону и придавило к земле, словно я пытался поднять нечто непосильно тяжелое. 3 луча, что продолжали полосовать Рарикса, погасли, и я с удивлением понял, что они не нанесли никакого ущерба огромной твари. Наоборот, кажется, лишь разозлили его. Тварь несколько секунд стояла на месте, после чего двинулась по направлению к шагоходу. Стволы на крыше вновь начали наливаться светом, готовя второй залп. По опыту предыдущего, я знал, потребуется не меньше минуты, прежде чем они выбросят вторую порцию энергии. «Передовой отряд, вперед, задержите его!» — послышался голос и у меня в голове. Время пришло. Каждый из тех, кто выдвинулся ближе всего к твари, имел контролирующие способности. Именно мы должны будем задержать монстра и дать время шагоходу сбить щиты. Я подскочил на ноги и бросился вперед. Рарикс тоже не стоял на месте, а медленно продвигался вперед. На вид медленно. На самом деле за счет своего размера он передвигался невероятно быстро. 300 метров, 200, 100. С этого расстояния я уже мог использовать покров. Сразу 8 черных пятен повисло перед глазами Рарикса. Монстр на секунду остановился, дернул головой из стороны в сторону. От его тела пошла голубая волна. Она смыла мою способность, как прибой разрушает замок из песка. Другие вечные и просветленные тоже не остались на месте. Они использовали свои способности. Одну из передних лап сковали громадные лиловые цепи. Они, словно крючья, впивались в землю и тормозили чудище. Также перед монстром начала быстро подниматься стена из земли, метров 10 в ширину и метров 5 в толщину. Были и другие способности, но я не мог точно определить, что именно они делают. Ясно одно, мы должны любыми способами задержать монстра, чтобы тот не смог добраться до шагохода. Навесив еще 8 покровов вокруг глаз Рарикса, я сорвал с груди сразу 3 пузырька с концентрированным эром. Уже сейчас я понял, что просто так монстру не сдастся. Он будет биться до последнего. На самом деле, из того, что я видел, у нашей команды немного шансов на успех. 3 толстых луча еще раз осветили саванну голубым светом и выжгли землю и траву под собой. Они ударили в то же место, что и в первый раз. Голубая энергия расплескалась по телу Рарикса, но, как и прежде, не смогла пробить его щит. Я увидел, как шагоход начал медленно разворачиваться и уходить в сторону. Этот маневр не стал неожиданностью. Изначально было ясно, что мы будем играть с монстром в кошки-мышки. А еще я заметил, почему встроенные лучи не наносили никакого урона, несмотря на свою ужасающую мощь. Тело Рарикса было покрыто голубоватой, едва заметной пленкой, которая наливалась светом во время попаданий. Именно это умение заставило согласиться Вечных участвовать в этой экспедиции. Один из лучших щитов, которые можно получить в Шарде. Вздохнув и мысленно выругавшись, что я все еще просветленный и не могу претендовать на отличный навык, снова начал развешивать покровы вокруг глаз противника. Этого хватало буквально на несколько секунд, пока Рарикс не пускал вокруг себя голубую волну силы. Но общими усилиями передового отряда, нам удавалось сдерживать противника и не давать ему продвигаться слишком быстро. Постепенно туша монстра надвигалась на нас. Казалось, будто на меня надвигается гора. Сначала Рарикс перекрыл лишь часть обзора, затем его тело стало настолько огромным, что заслоняло весь горизонт. Я видел, как некоторые просветленные дрогнули и побежали в стороны от надвигающегося монстра. Трусы. Я стиснул зубы и продолжал развешивать покров, несмотря на желание присоединиться к остальным сбежавшим. Мне помогло осознание того, что это не просто страх за свою жизнь, а ментальный навык самого монстра. Его окружала аура ужаса. Похоже, именно этот распугал остальных монстров на многие километры вокруг. Каждые несколько секунд земля вздрагивала. Мелкие камни под ногами подпрыгивали. «Задержите его!» Пришла команда главного и операции. Покровы слетали с моих ладоней один за другим. Следом за этим я попробовал атаковать Рарикса с помощью испепелителя. Десяток слабых импульсов ударился о морду твари. Они не могли повредить ему. Но кто любит, когда ему в глаза летит непонятно что? Рариксу это тоже не понравилось. Он на миг остановился. На гребне его головы я увидел небольшой алый шар, что с каждой секундой рос в размерах. Достигнув нескольких метров в диаметре, он выпустил из себя алую плеть, длиною в несколько сотен метров. Она, словно серп, рванула над самой землей, разрезая все на своем пути. Мелкие деревья падали, разрезанные у самых корней, желтая трава вспыхивала и осыпалась пеплом. Даже редкие низкие холмики не переживали встречи с плетью. Они взрывались землей на десятки метров. Я понял, что дело мое плохо. Оглянувшись, я не увидел ничего, что могло бы укрыть меня от плети. Ни единой впадины или чего-то, что поможет избежать смерти. Саванна казалась ровной, словно столичная площадь. Единственный вариант для меня – это бежать. Что я и сделал. Рванул прямо между ног монстра. Он подошел достаточно близко, чтобы я успел спрятаться. Ноги сами бросили меня вперед. Плеть приближалась все ближе. Я видел, как двое просветленных попали под ее воздействие и рассыпались прахом. Это придало мне сил. Счет шел на секунды. Земля под ногами сотрясалась от шагов Рарикса. «Быстрее, Шейд!» — приказал я сам себе. Я не успел буквально на несколько секунд. Алая плеть оказалась совсем рядом. Но мне повезло. Чуть впереди располагалась небольшая ложбинка, куда я и прыгнул, разминувшись с плетью на доли секунды. Трава, что росла в крохотной ложбинке, вспыхнула, как и моя одежда со стороны спины. Тело обдало нестерпимым жаром. Я увидел, как открытая кожа на ладонях покрылась волдырями. Это было больно. Кажется, я закричал, ладонью придавил горящую траву, что лизало пламенем мое лицо, и перевернулся на спину, чтобы затушить вспыхнувшую одежду. Когда зрение немного прояснилось, я увидел над собой слегка алое брюхо монстра. Захотелось подпрыгнуть вверх и рассечь его копьем. Только этот план невозможно было воплотить в жизнь. Я еще не научился подскакивать на 5-7 метров вверх. Бить по огромным ногам тоже бесполезно. Это даже не комариный укус, а намного меньше. Сквозь боль я заставил свое тело подняться на ноги, чтобы практически сразу свалиться обратно в ложбину. Хвост Рарикса волочился по земле, и убежать у меня времени не осталось. Пришлось упасть и сцепить зубы, надеясь, что переживу это. Чешуйчатый хвост твари работал словно бульдозер. Чешуйки снимали слой земли сантиметр за сантиметром. Я бессильно смотрел, как чешуйки, размером со взрослого человека, приближаются все ближе. Убежать я не мог, просто некуда. Снизу земля, сверху хвост твари. Не получилось. Оскалился я, когда конец хвоста мелькнул мимо. И я увидел голубое небо над головой с небольшими белыми облаками. Сдаваться нельзя. Люди в шагоходе рассчитывали на то, что передовая группа задержит тварь. Если этого не сделать, то Рарикс доберется до людей. Что будет в этом случае, я старался не думать. Выпрыгнув из ложбинки, я увидел удаляющуюся от меня тварь. Как и предполагалось, Рарикс лишь казался медлительным. На самом деле он развил довольно приличную скорость. Обогнать его не получится. Единственное, что мне оставалось, это попробовать взобраться на хвост и оттуда уже пробираться вперед, к голове монстра. Я бросился вперед и понял, что не успеваю. Рарик сдвигался быстрее, чем я. Хвост, волочась по земле из стороны в сторону, вспахивал землю, оставляя земляные валы по бокам. Мне понадобилась вся моя скорость и выносливость, чтобы начать нагонять монстра. Особенно трудным оказалось запрыгнуть на кончик хвоста. Он постоянно двигался. Пришлось ловить момент. Я разогнался и прыгнул вперед. Мои ладони сжимал почерневшее от яра копье. Как бы ни было хорошо мое оружие, оно не смогло пробить шкуру и дать мне возможность зацепиться. Моментально я начал соскальзывать назад. Внезапно, кончики пальцев на ногах почувствовали опору. Это оказался небольшой костяной нарост. Хвост все время двигался, и мне приходилось прикладывать все усилия, чтобы не соскользнуть на землю. Краем глаза я увидел ошарашенного Вечного, что бежал сбоку от монстра и пытался зафиксировать его лапу с помощью полупрозрачных цепей. «Я помогу», — послышался его голос у меня в голове. Цепи на ноге твари растаяли, но сразу же обвили хвост. Нельзя назвать это полным аналогом лестницы, но взбираться по ней оказалось намного проще, чем по скользким чешуйкам. 10 секунд, крикнул Вечный, закрепись, буду обновлять. За первый заход мне удалось преодолеть лишь половину хвоста, за второй я добрался до задницы монстра. Уже находясь на спине монстра, я кивнул Вечному, который смотрел на меня, словно на восставшего из могилы мертвеца. В его взгляде читалось искреннее удивление. Расслабляться было рано. Рарикс понемногу нагонял шагоход. Размер спины монстра можно было сравнить со средним стадионом. Посредине росли десятки костяных гребней 2-3 метров в высоту. Между ними я и проложил свой путь. Постоянно виляя из стороны в сторону, я продвигался вперед и уже почти добрался до шеи монстра, когда шагоход дал очередной залп. Тело Рарикса словно покрылось коркой льда. Появилась едва заметная голубая пленка. Мои ноги разъехались, и я с трудом не свалился. Мне удалось схватиться за один из наростов ладонью и удержать себя. 3 волны энергии врезались чуть в морду Рарикса, но тот вновь не обратил на это внимания. Его целью был шагоход, и я ни капли не сомневался в том, кто победит, если монстр нагонит металлическую коробку на толстых лапах. «Шейд, это ты на спине у монстра?» В голове послышался восхищенный голос Лары. «Вот кого я не ожидал услышать в этот момент, так это Вечную. А как ты думаешь?» Мысленно проскрежетал я, наблюдая, как мои пальцы понемногу соскальзывают с каменного нароста. Стоит моей ладони разжаться, и следуя по кату спины монстра, я полечу вниз. «Шейд, останови его!» Закричала Лара. «Нам нужно еще 2 выстрела, чтобы пробить его защиту». В этот же момент в голове послышался и голос Энтира. «Шейд, делай что хочешь, но доберись до складок между его шеей и головой. Там есть 2 десятка отверстий, сквозь которые он сбрасывает излишек энергии. Если потревожить их, Рарикс не сможет это игнорировать». 2 выстрела, дай нам 2 выстрела. 2,5 минуты. В голове мелькнула мысль, что пара выстрелов требуется только для того, чтобы сбить щит твари. Сколько потребуется выстрелов, чтобы прикончить Рарикса, никто не сказал. Я надеялся, что хватит и одного. Вариантов у меня все равно не осталось. Либо я сделаю то, что мне сказали, либо шагоход и все члены экипажа погибнут. Я, скорее всего, тоже. Встроенный залп орудий шагохода погас, так же, как и скользкая пленка на теле Рарикса. Мне удалось закрепиться, после чего я направился к голове. Юри вывела перед глазами схему того, куда мне стоит направиться. Долго искать не пришлось. Отверстия обнаружились быстро. На самом деле их трудно было не заметить. Сквозь них под давлением вырывался голубой туман. Около 20 отверстий полукругом обрамляли голову монстра. Я выбрал парочку центральных. Как сказал Энтир, потревожь их. Значит, этим я и займусь. Глава 26. Рука сама собой скользнула к бедру, где на магнитном захвате висел испепелитель. Я сорвал пистолет и просунул его в подсвеченную ей дыру, чуть шире человеческой руки. За время, что я прятался от алой плети, а после взбирался на спину монстра, у меня накопилось 1500 единиц эра. Этого вполне достаточно, чтобы испепелить 5 агринов, если поставить их одного за другим. Ладонь обожгло холодом от вырывающегося из тела Рарикса потока эра. Пришлось заскрипеть зубами, но я справился. Пистолет завибрировал от вложенной в него силы, после чего я мысленно нажал на спусковую скобу. В последний момент монстр, кажется, что-то почуял. Он резко вскинул голову назад и резко остановился. Разряд испепелителя с ревом помчался по тонкой трубке вглубь тела. чтобы спустя секунду взорваться внутри. Я не понимал, что там произошло, и куда я попал. Но результат превзошел мои ожидания. Шея монстра на миг вздулась, увеличившись почти вдвое. Если бы я не зацепился за заранее подмеченный костяной нарост, то меня наверняка скинуло бы на землю. Рарикс взревел. Он поднялся на задние лапы и начал мотать головой из стороны в сторону. Настолько яростно, что острый нарост располосовал мои пальцы. По ладони потекла упругая струя крови. В эту же секунду шагоход разразился еще одним залпом. Он попал точно в центр груди вздыбившегося Рарикса. Лара и Энтир ошиблись, или помогло мое вмешательство. Два залпа не потребовалось. Хватило одного. Голубоватая пленка, что начала быстро покрывать тело Рарикса, внезапно пошла волнами и лопнула. Послышался звон стекла о мраморный пол. Остаточная энергия выстрела шагохода вскрыла грудь гиганта и вылетела тремя развеянными потоками из спины в жалких 10 метрах от меня. Если бы я не открылся за высоким наростом, то меня бы расщепило на атомы. Даже находясь в защищенной позиции, я едва не умер. Поток энергии оказался так велик, что меня парализовало и, казалось, будто выжгло все внутренности. Несмотря на ужасающие повреждения и хлещущую рекой кровь, Рарикс и не думал умирать. Он начал медленно разворачиваться от шагохода, чтобы сбежать. Я смотрел на это и не верил своим глазам. Зверюга испугалась. Мне казалось, будто подобное невозможно. Ошибся. Человеческий шагоход тоже не остался в стороне. Теперь он из добычи превратился в преследователя. 3 5-метровых ствола на крыше начали медленно раскаляться. В эту секунду я четко осознал. Мне не хочется попасть под этот выстрел. Бездушный и наверняка будет бить вслед убегающему монстру. Я принял единственно правильное решение. Бросился к плечу передней лапы монстра. Именно здесь находилась самая нижняя точка, откуда я могу совершить прыжок. Всего-то 10 метров до земли. Стволы шагохода налились светом и готовы были дать залп. И я решился. Шагнул вперед. Краткий полет. Болезненное приземление. И, кажется, я переломал себе половину ребер. Дышать не получалось. Изо рта потекла соленая кровь. Шейд, повреждения серьезные. Не двигайся, тебе требуется не меньше минуты. Иначе я не гарантирую, что ты выживешь, строго сказала Юри. Личный помощник переживал зря. В этом состоянии я не мог и помыслить о движении. Болело все тело, без исключений. Сверху и чуть сбоку от меня, жужжа, пролетели 3 луча. Они по-прежнему поджигали землю и траву. Но мне было все равно. Хотелось только одного. Немного отдыха для измученного тела. Я не мог повернуть голову, но отчетливо услышал, как со всхлипом упал на землю поверженный Рарикс. А спустя минуту в 10 метрах от меня величественно проплыл шагоход, чуть не раздавив меня одной из своих лап. «Он здесь!» Через время услышал я крик мужчины. Кажется, я слышал этот голос и раньше, но не мог вспомнить его хозяина. «Живой!» — выдохнула Лара, падая передо мной на колени. «Да, хотел отшутиться я, но вместо этого исторг изо рта еще один сгусток крови. Сейчас будет лекарь!» Пообещала Вечная и попыталась положить ладони мне на грудь. Это вызвало приступ боли. Тело дернулось, но я, сцепя зубы, промолчал. Вечная и сама поняла, что меня лучше не трогать. «Знатно же тебя помотало, парень», — сказал лекарь, опускаясь на колени передо мной. Его ладони моментально зажглись зеленым светом, который начал просачиваться вглубь меня. Получив заряд сил, тело ответило радостным ревом, словно все еще находясь в пылу битвы. Когда лечение было закончено, и больше ничего не угрожало моей жизни, я начал подниматься. «Давай помогу», — сказала Лара. Вечная не отходила от меня ни на секунду. «Я сам», — сказал я и отвел ладонь девушки в сторону. Тело все еще ощущалось ватным, но Иар способен творить чудеса. В этом я убеждался уже не раз. «Шейд, дождешься меня здесь? Навыки Рарикса скоро вырвутся наружу. Я должна быть как можно ближе в этот момент». Я кивнул. Было бы глупо настаивать на том, чтобы меня пытались оберегать. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше. Шагоход остановился в 10 метрах от умирающего Рарикса. Я увидел 5 людей, что бегом направлялись к туше. Это были вечные, что спешили урвать свой кусок пирога. Именно таким образом получались навыки. Нужно найти сильного монстра, убить его и оказаться достаточно близко в момент его смерти, чтобы часть его нематериального тела прошла волной через человека. Чем сильнее монстр, тем больше вероятность получить один из его навыков. Расстояние тоже играло роль. Получить навык, находясь за километр от цели, невозможно. Мне стало интересно, и я медленно, припадая на одну ногу, пошел к Рариксу. Возле его тела уже собрались все вечные, Энтир, Лара, Ирл и другие. Все ожидали, когда монстр окончательно отойдет в мир иной. Это случилось, когда я оказался в 10 метрах за спинами вечных. Посредине головы Рарикса появился голубой луч света. Он ударил вверх, пронзил облака и унесся туда, куда не мог дотянуться зрением ни один человек. Рядом со столбом света начал закручиваться вихрь. Не знаю, что именно видели вечные, но на их лицах читалось восхищение. Торнадо начало медленно пульсировать, чтобы секунды спустя выпустить из себя десятки длинных щупалец. Они, словно слепые, оплели голову Рарикса и продолжили спускаться к земле. Вечные ждали в явном предвкушении. Первым, кого нашли щупальца, оказался Ирл. Подвижная плеть выстрелила в грудь Вечного, соединив его с потоком энергии. Фигура Ирла пропала в лучах света, а рядом с ним начала выгорать трава. Когда все Вечные оказались оплетены щупальцами, они двинулись дальше, пытаясь найти других носителей. «Как же он силен!» — выдохнул кто-то из просветленных. «Я сделал шаг назад, не желая попадаться под воздействие, но меня удержал тот самый паренек, который сменил Ирна на посту на крыше шагохода. Это неприятно, но поможет расширить запас Эра», — сказал он в предвкушении. «Отказываться от подобного не стоило. Мой запас Эра велик для моей стадии, но я постоянно сталкиваюсь с его нехваткой. Всегда хочется, чтобы он был бесконечным». Одно из щупалец медленно приближалось ко мне. На расстоянии 2 метра оно что-то почуяло и выстрелило в меня. Не могу сказать, что это было приятно. Холод сковал тело. Я не мог пошевелиться. А еще я понял, что что-то не так. Вокруг меня разгорался такой же поток света, как и рядом с вечными. В один момент я перестал видеть что-либо, кроме яркого света. В мозг хлынула волна чувств, ощущений и образов. В этот момент я ощущал себя Рариксом, начиная от еще младенчества, когда он только вылупился из яйца, до сегодняшнего дня. Почувствовал я и горечь поражения огромного монстра. Но главное то, что я ощущал, как в меня вливается нечто странное. Я чувствовал навыки монстра. Они становились частичкой меня. Не знаю, сколько это продолжалось, но все оборвалось так же неожиданно, как и началось. Шейд обратилась ко мне: «Юри, фиксирую новые навыки. Призрачный щит 9-го ранга и ментальная защита 10-го ранга. Пока я пытался переварить эту информацию и понять, почему я получил навыки, находясь на этапе просветления, ко мне подбежала радостная Лара и спросила: «Шейд, почему ты скрывал, что ты тоже вечный?» На секунду я растерялся, хотя и не подал вида, что я должен ответить. «Лара, ты ошиблась. Мой ранг – просветленный, и это подтвердит любая клиника», – сказал я, не понимая, как так получилось. «Юри», – мысленно позвал я помощницу, надеясь, что она прояснит ситуацию. «Не знаю, Шейд, по всем законам, которые вложены в мой мозг, это невозможно. Просветленные не добывают навыки с монстров, они используют только то, что у них появилось изначально. Дай мне время, я попробую разобраться в ситуации», и замолчала. Но Лара продолжала сверлить меня недоверчивым взглядом. «Но я ведь видела, просветленные не могут так, только тот, у кого есть исток, может получать навыки». Рядом со мной собралась толпа. Некоторые смотрели враждебно, некоторые, наоборот, с интересом. «Что здесь происходит?» – спросил Энтир, протиснувшийся между людей. Старика было не узнать. Его кожа порозовела, складки на лице разгладились, кажется, даже мышцы появились. Преображение буквально бросалось в глаза. «Шейд, похоже, вечный», – сказал Эрл, но без всякого раздражения. Наоборот, вечные выглядели, словно коты, добравшиеся до сметаны. Уж не знаю, что именно им досталось, но выглядели они довольными. «Разберемся с этим позже», — сказал Энтир, — «у нас много работы». После этого люди рядом как-то резко вспомнили, что добычу еще нужно разделать и достать у самую жидкость из головы Рарикса, которая позволяла прорваться на следующий этап. Именно ради нее все и затевалось. Лара и я остались на месте. В наши обязанности не входила разделка монстра. «Пойдем», — сказал я Вечной, видя в ее глазах немой вопрос. «Куда?» — спросила Лара. «Узнаешь», — сказал я. Вечная не протестовала, когда я потянул ее за собой в медотсек. Не протестовала она и тогда, когда Юри подключилась к аппаратуре и провела тесты. Они со 100-процентной вероятностью говорили о том, что истока у меня нет. Я мог бы и не делать этого. Все равно получу свою долю за этот поход, но мне не хотелось, чтобы другие члены экипажа подозревали меня в нечестной игре. «Довольно?» – отстраненно спросил я, рассылая результаты обследования Энтиру и Иралу. «На остальных мне было плевать. Прости, что не поверила», – сказала Лара. Я кивнул и вышел из комнаты с многочисленным медицинским и исследовательским оборудованием. Возвращаться в свою комнату не хотелось. Замкнуться в четырех стенах – это не то, что мне было необходимо. Вместо этого я отправился к лифту и поднялся на крышу шагохода. Рарикса больше нет, а значит, другие животные могут напасть, в том числе и с воздуха. Как и ожидалось, я оказался на крыше один. Сходил к краю и посмотрел, как несколько десятков человек с помощью больших автоматических резаков вскрывают череп Рарикса. Задача оказалась не из простых. Кости монстра по крепости могли сравниться с обшивкой космических кораблей. «Юри!» — позвал я свою помощницу. «Шейд!» — тут же отозвалась и: «Прости, я так и не смогла понять, что именно произошло. Просветленные никогда не получали дополнительные навыки через охоту на монстров. Это невозможно. Скажу больше. Ты не только получил навыки, они стали врожденными. Повтори», — припросил я, не поверив в то, что услышал. «Шейд, твои новые навыки стали врожденными», — медленно сказала Юри, — «ты можешь развивать их до внерангового статуса. Я понимаю, это за пределами, но так и есть. Также твой нераспознанный навык разделился на четыре части, одну из которых я смогла определить. Вывожу общую сводку по развитию. Базовая сводка носителя Шейда. Общее состояние организма – 79 от идеала для данного этапа и имеющихся улучшений. Улучшение этапа тела – 10 из 10. Улучшение этапа просветления – 5 из 5. Баланс эра – плюс 5 единиц в час. Максимальный запас эра – 2368 единиц. Внутреннее хранилище кредитов – 8926750 кредитов. Активные навыки. Покров тьмы, ранг 6. Вуаль тьмы, ранг 5. Призрачный щит, ранг 9. Состояние. Ментальная защита, ранг 10. Ночное зрение, ранг 6. Выносливость, ранг 5. Навык анализа недостаточен. Повысьте сопряжение с симбиантом. Либо обратитесь в специализированный центр. Проводник на 200% увеличивает шанс получения нового навыка или состояния. Любой навык или состояние не имеют пределов для развития. Я четырежды перечитал описание проводника, но так и не понял, как это могло получиться и почему именно мне досталось нечто подобное. Сразу же вспомнился Эльтар и его непонятные игры. Не поэтому ли он освободил меня? Потому что своими методами смог увидеть что-то во мне, но тогда не совсем понятен его интерес к Анике, или ее врожденный навык предвидения настолько ценен. «Да, ценен», — тут же ответил я сам себе. «Человека с подобным навыком с руками оторвут в любом аристократическом доме. Это хотели сделать и Харинта, но у них не получилось склонить Анику на свою сторону. Юри, что за новые навыки я получил?» Мой и не отозвался. Вместо этого, Юри сразу вывел описание двух навыков. Призрачный щит, активный навык 9 ранга, позволяет активировать вокруг себя защитное поле, которое защищает от одной кинетической атаки. Время действия щита – 24 часа. На 9 ранге возможно использовать только один щит. Стоимость активации призрачного щита – 500 единиц эра за активацию. Стоимость перехода на 8 ранг – 25000 единиц эра. Пассивный навык, сказала Юрия и сменила описание перед глазами. Ментальная защита. Состояние 10 ранга. Постоянно действующая защита от проникновения в разум владельца. Значительно усиливает ментальные способности. В зависимости от развития навыка, возможен переход в активную форму. Стоимость перехода на 9 ранг. 3400 единиц эра. Не могу сказать, что мне не понравилось то, что я увидел. И навык, и состояние оказались до нельзя полезными. Единоразовый щит, который в состоянии остановить выстрел из винтовки или заблокировать удар, это как раз то, что мне необходимо. Надоело постоянно обливаться кровью и получать раны. При этом внутренний голос сказал, что одного щита будет мало для спокойной жизни. Сколько бы я потратил за сегодняшний день? Сотню. Так что навык, конечно, полезный, но развивать его придется в срочном порядке. Ментальная защита тоже пригодится. Уже не раз мне в голову пытались пробраться чужаки, и хотелось бы иметь инструмент для противостояния. Был бы у меня этот навык в пещере, во время освобождения заложников, просветленный егерей не смог бы меня так подавить. Радовало то, что на высоких рангах не требовалось много эра для развития. Счет шел на тысячи, в худшем случае, на десятки тысяч. Но это не миллионы, как с моим теневым навыком. В этот момент мне захотелось спуститься и поговорить с Энтиром. Возможно, он согласится продать мне несколько десятков тысяч единиц эра, чтобы я смог начать развивать свои новые навыки. Стоп, одернул я сам себя. Если я так поступлю, то выдам то, что я действительно получил их. По меркам Шарда, это неслыханное событие. Просветленный научился получать новые навыки и состояния. Пойди об этом молва, как меня сразу же выкрадут и посадят в клетку при какой-то лаборатории для опытов. Хочется ли мне подобного исхода? Нет. Пока я раздумывал, как мне поступить, увидел в небе небольшую черную точку. Она быстро приближалась в нашу сторону. Хотелось передать Энтиру предупреждение, что возможно нападение летающих тварей, но меня удержала Юри. «Шейд, это флайер», — сказала помощница. Спустя минуту я и сам мог разглядеть это. Специально укрепленная для второго меридиана машина быстро приближалась. На всякий случай я все же передал Энтиру сообщение. Мало ли кто там может находиться. Это может быть и команда из десятка сильных вечных, которые захотят отобрать нашу добычу. Почему нет? Шард – это территория сильных. Кто может что-то отобрать, он это обязательно сделает. Словно вторя моим мыслям, для экипажа шагохода объявили боевую тревогу. Люди на земле и у тела Рарикса засуетились. Кто-то занял оборону внизу, кто-то бросился к лифту. Турели непосредственной обороны шагохода повернули стволы в сторону непрошенных гостей. «Шейд, кто это?» На крышу выбежали Ирл, Лара, Энтир и еще несколько вечных и просветленных. «Откуда я знаю?» – удивился я. «Уж постарайся вспомнить». Ирл с нажимом смотрел на меня. «В эфир они транслируют, что пришли за тобой и просто так не уйдут». Только в этот момент я понял, что вечные и остальные разошлись так, чтобы взять меня в полукруг. И отнюдь не для защиты, как члена своей команды. В глазах Лары виделась грусть и решимость.